Я удивлен, парень. Я думал, что ты опять потерял контроль над собой. Рассмеялся жадность. Варежку захлопни. Меня совершенно не волнует твое мнение, когда дело касается Инчжэньлуа. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 120. Пойманный в ловушку. Биюэ быстро направилась к другому дому внутри внутреннего двора секты, тихо постучала в дверь. Дверь открыл Куйя, попутно сильно удивившись, когда увидел гостя. «Сестра Биюэ, ты пришла так поздно. Все готово?» «Да, тебе нужно медленно обратиться к своему отцу. Скажи ему, чтобы встретился с нами за пределами секты в лесу на пути к городу. С помощью этого ты сможешь ощутить мое местоположение. Я буду всю дорогу рядом с ним. Остальное зависит от вас». Биюэ создала шар из ци на своей ладони и отправила его в тело Куйя. Куйя слишком долго ждал возможности свершить свою месть. Но теперь он мог не только убить Сюань Юаня, но и сильно разбогатеть одним махом. Единственным недостатком в этом всем было то, что ему нужно было отдать половину богатства Биюэ. «Отлично, ты честно заслужила свою часть сокровищ. Когда мы будем вне секты, то сможем тайно избавиться от него. В таком случае, даже Фенли не сможет отомстить нам. Я отправляюсь немедленно». Куйя стиснул свои зубы и быстро умчался вдаль. Биюэ смотрела ему вслед некоторое время, прежде чем также скрылась в ночи. В комнате Сюань Юаня. «Старый хрыч, как думаешь, насколько все серьезно? Мы с головой окунулись в их ловушку. Есть идеи, кого они пошлют, чтобы убить меня? Откуда мне знать-то? В худшем случае ты просто умрешь. Так что все не так уж и плохо». Усмехнулся жадность, а Сюань Юань мог лишь тяжело закатить глаза от такого ответа. Было совершенно глупо спрашивать у него подобные вещи. Он не хотел тратить свое время попусту и снова закрыл свои глаза, углубившись в изучение книги исследователя. У него было слишком мало времени, чтобы тратить его на бесполезную болтовню со старым хрычом. Постепенно небо начало светлеть, по мере того, как солнце восходило на горизонте. В дверь Сюань Юаня раздался стук, а женский аромат заполнил воздух. Это пришла Биюэ. Сюань Юань открыл свою дверь и увидел Биюэ, которая была одета в светло-зеленый атласный халат, который идеально подчеркивал ее стройную фигуру, а ее волосы были небрежно переброшены через плечо. Из-за этой картины Сюань Юанем в очередной раз овладело искушение. «Сестра Биюэ, сегодня ты выглядишь так прекрасно. Я даже готова умереть от того, что ты примкнула ко мне». Его слова были совершенно невинны, но та, кому они адресовались, не была невинной, из-за чего сердце Биюэ подпрыгнуло. «Неужели он в курсе нашего плана?» Она улыбнулась и сказала: «Что за глупости ты говоришь? Я скорее пожертвую своей жизнью за тебя, чем позволю кому-либо навредить тебе. Ты слишком добра ко мне. Что ж, давай выдвигаться». Он прыгнул вперед и побежал к внутреннему холлу секты рядом с Биюэ. «Сестра Биюэ, внутри внутреннего холла есть портал в город. Может, нам стоит воспользоваться им, чтобы попасть в город? Это позволило бы нам сэкономить некоторое время. Гутао контролирует все ключевые порталы секты. Если мы решим воспользоваться порталом, то попадем прямо в его ловушку, так как если они узнают, что ты покинул секту и отправился в город, то несомненно пошлют за тобой убийц. Мы должны быть очень осторожными, чтобы никто не прознал о том, что мы покинули секту. Брат Сюань Юань, тебе нужно трудиться еще больше, чтобы стать сильнее и отомстить всем своим обидчикам», — мягко сказала Биюэ. «А ты очень проницательна. Я должен поблагодарить тебя за заботу обо мне. Я куплю тебе любые инструменты, которые ты пожелаешь», — усмехнулся он в ответ. «Ты обещал», — бодро ответила Биюэ. Но про себя она подумала: «Ты скоро умрешь, а я возьму все, что принадлежало тебе. Естественно, что я смогу купить все, что пожелаю». После того, как они преодолели внутренний холл и вышли из леса, они оказались на вершине скалы. Сюань Юань уже был достаточно силен, чтобы летать, несмотря на то, что этот процесс потреблял огромное количество ци, так что он смело спрыгнул со скалы и полетел вдаль, подобно перышку. Небо было уже наполовину освещено восходящим солнцем, а воздух наполняла естественная ци. Сама скала была окружена горами и лесами, в которых разные животные стали пробуждаться ото сна. Столь умиротворенная сцена сильно подняла настроение Сюань Юаню, и он рассмеялся. «Сестра Биюэ, ты не чувствуешь, словно твоя душа поет от созерцания столь прекрасного пейзажа? Согласна, это весьма освежает. Брат Сюань Юань, ты когда-нибудь встречал женщину, которая бы смогла похитить твое сердце». Сюань Юань неожиданно залился румянцем и сказал: «Конечно, она научила меня всему, что я знаю. Она мой прекрасный учитель». Би Юэ сильно удивилась, когда Сюань Юань стал разговаривать с ней о своем прошлом. Глядя на его влюбленное выражение лица, легкая ревность поселилась в ее сердце. «Твой прекрасный учитель, кто она? Она красивее меня, естественно, она намного красивее тебя. Она первая красавица восточной династии, Инжэнь Луа. Она обучила меня техникам своей семьи, прежде, чем покинуть меня, оставив меня наедине с кучей убийц из ее семьи. Они хотели убить меня только за то, что я знал техники их клана. Таким образом, я был вынужден присоединиться к секте воинов-дракона, чтобы избавиться от преследования семьи Инь. Но когда я стану сильнее, я пойду и верну им все старицей». Сюань Юань совершенно ничего не скрывал, а наоборот выглядел весьма гордым и величественным. Би Юэ офигела, когда услышала имя Инчжэнь Луа, так как та действительно славилась своей красотой, из-за чего ее ревность начала становиться сильнее, и она подумала: «Я все гадала, почему он был настолько сильным, а это все из-за семизвездосной техники небесного класса семьи Инь. Я слышала, что когда практик этой техники достигает уровня монарха, то сама техника может перейти к бессмертному классу. Таким образом, ее сила будет только увеличиваться. Инчжэнь Луа, однажды я стану намного сильнее тебя. Интересно, как бы ты себя почувствовала, если бы узнала, что я собираюсь убить твоего ученика?» Так, пока они беседовали, они покинули основную территорию секты. Вскоре они добрались до выхода из секты и увидели, как перед ними раскинулся бесконечный лес. Би Юэ вдруг спросила: «Брат Сюань Юань, ты скорее всего немного знаешь о других достопримечательностях секты. К примеру, с западной стороны секты есть море, которое называют Синим морем. Оно очень красивое и спокойное, однако оно также очень опасно. Никто ниже сферы варвара не способен сопротивляться силе его волн. В нем обитает множество животных, но его воды также таят множество сокровищ. Но если ты не являешься монархом, то спуск под воду будет равносилен самоубийству. Если направиться на восток от Синего моря, то можно попасть на Красную гору. Ее земля красного цвета и протирается на тысячи мыль. Кроме того, она сильно раскалена от жара. Там обитает множество огненных духов, которые поглощают эту энергию, чтобы увеличить свои силы. Там также есть множество сокровищ, которые спрятаны глубоко в горах. Поскольку там нет воды, то там значительно легче передвигаться, из-за чего большинство великих мастеров направляются именно туда, чтобы испытать свою удачу. Сюань Юань согласно кивнул: «Ты хочешь также сходить туда и проверить свою удачу, после того, как получишь набор земных инструментов отличного качества? Я отправлюсь вместе с тобой». Би Юэ улыбнулась: «Тогда сделаем это». Затем они направились к лесу, когда неожиданно мощная сила опустилась к ним. Сюань Юань удивился и закричал: «Сестра Би Юэ, берегись, не попадись в ловушку. Бугага, ты сегодня умрешь». Куйя кружил вокруг них по воздуху, а позади него был эксперт на пике сферы великого мастера. Его взгляд был весьма устрашающим, заставляя все тело смотрящего на него дрожать. Это был глава семьи Ху, отец Куйя, Куйсюэ. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 121. Убийцы повсюду. Куйя, как ты нашел меня? Сюань Юань посмотрел на Куйя, одновременно дистанцируясь на безопасное расстояние от Би Юэ. «Ты такой идиот. Тебе лучше спросить об этом женщину рядом с тобой. Если бы ты укрылся внутри внутреннего двора секты и стал бы жить под покровительством Фенли, я не смог бы сделать тебе что-либо. Но поскольку ты оказался здесь, то тебе придется умереть ради меня». Куйя хорошо помнил, как Сюань Юаня выбил ему зубы. А затем, спустя всего несколько дней, он стал намного сильнее Куйя, что было совершенно неприемлемо. Сюань Юань развернулся к Би Юэ и сказал: «Так значит, это ты?» Она также сделала шаг в сторону, принимая защитную стойку. Она не хотела сражаться с Сюань Юанем. «Конечно, я. Ты заставил меня убить свою собственную сестру. С того дня были обречены на то, чтобы быть врагами». Сюань Юань горько усмехнулся: «Чего ты лыбишься? Ты причинил боль и унизил моего сына. Ты думаешь, что я позволю тебе сегодня уйти отсюда живым? Можешь начинать произносить свои последние слова». Аура великого мастера Куйсюэ уже давила на Сюань Юаня. Хорошо, что он уже достиг пика сферы варвара, иначе он уже был бы мертв. Да нет, ничего, я просто подумал, что вы не стали бы приносить свое тело в жертву, как это сделала Биюэ. Я видел ее обнаженное и ласкал ее прелести. Я уже начинаю скучать по этому. Вы думаете, что я не знал о том, что вы были в сговоре? Так вот, я не просто знал это, но и знал это с самого начала. Мне просто стало интересно посмотреть на то, что вы задумали. От гневных слов Сюань Юаня лицо Биюэ потемнело, а сама она начала дрожать от гнева. Куйя не знал, как именно Биюэ соблазнила Сюань Юаня, но несколько мыслей мгновенно посетили его голову. Сюань Юаня оглянулся вокруг и сказал: «Неужели вы и правда думали, что сможете убить меня? Что за детская наивность? Я бы ни за что не рискнул покинуть секту, если бы не был уверен в своих силах». После чего он мгновенно исчез из поля зрения каждого. «Отец, у него есть беспылевой шлем, не дай ему уйти!» — воскликнул Куйя. Куйсюй мгновенно достал талисман обнаружения и активировал его. С его помощью он мог обнаружить все, что было скрыто в радиусе 5 миль. Яркий свет вырвался из талисмана, и местоположение Сюань Юаня было мгновенно обнаружено. Они думали, что он попытается сбежать, но вместо этого он держал в руках талисман, который предположительно мог активировать лишь эксперт на пике сферы великого мастера. Он жестко улыбнулся и бросил этот талисман в сторону талисмана Куйя, тем самым сильно напугав его отца. Во время теста на определение потенциала, Куйя сумел произвести имперский свет. Таким образом, Куйсюй поставил все, что у него было, на развитие своего сына. Талисман огненного метеорита. Сюань Юань нашел этот талисман в кольце Лигу. Мощное пламя вырвалось из талисмана и стало выжигать все вокруг. Десятки миль леса вокруг них были охвачены пламенем. Куйсюй выпустил ледяной ци, которое создало множество снежинок в воздухе. Сюань Юань чувствовал, что ци внутри его тела могло быть легко заморожено этим холодом, но, к счастью, его доспехи автоматически активировались, защищая его от этих смертоносных снежинок. Куйсюй сконцентрировал свои силы в кулаке и нанес удар в сторону Сюань Юаня. В этом ударе содержалось 600 драконов силы и мгновенно потушил пожар, созданный талисманом. Однако, Куйя все равно не смог уйти целым и невредимым. Его органы были сильно повреждены талисманом, а из его рта вырвался поток крови. «Ты покойник!» Холодный ветер вырвался из веера Куйсюя. Сюань Юань определил, что этот веер был земным инструментом отличного качества. Таким образом, ледяной ветер, который он создал, был крайне смертоносным. Сюань Юань быстро достал еще один талисман. «Раз талисман Лигу оказался бесполезным, тогда я воспользуюсь талисманом меча Хаоса Лидуаня». Талисман сформировал несколько мечей, которые образовали круг, который разрезал ледяной ци Куйсюя. Круг мечей мог двигаться по желанию Сюань Юаня. Таким образом, оно рассыпалось на сотни острых мечей, которые выбрали своей целью Куйя. Куйя был настолько напуган, что не смог устоять на ногах. Каждый из мечей обладал силой великого мастера, и одного такого меча было достаточно, чтобы разорвать его в клочья. Его отец в панике устремился к своему сыну, чтобы защитить его, создав вокруг них ледяной щит. Биюэ была вынуждена оставаться в стороне от этого боя. Она даже подумать не могла, что Сюань Юань так хорошо подготовится к их ловушке. Она наслаждалась этим боем и даже гадала над тем, кто сможет выйти из него победителем. Когда мечи атаковали ледяной щит, тот начал сильно трястись, а сияние щита стало быстро угасать. Тем временем, Сюань Юань достал еще один талисман, который горел мощным пламенем и холодно улыбнулся. «Вода может потушить огонь, но огонь может превратить воду в пар, все зависит от того, какая сторона окажется сильнее. Куйсюэ, давай посмотрим, как долго ты сможешь противостоять мне. Если бы ты пришел сюда один, то я не смог бы убить тебя, но ты так сильно печешься о жизни своего сына, так что вы двое можете умереть вместе». Он активировал свой талисман пылающих небес и бросил его к небу, и красные горячие языки пламени распространились по всему небу. Десятки миль леса снова оказались в огне. «Куйя, ты по-настоящему облажался, когда отправил своего отца убивать меня. Ты сам призвал свою смерть. Это пламя безусловно привлечет внимание в секте, и тогда вы оба умрете». Ци Куйсюэ источалась за облачными темпами, таким образом, он был вынужден постоянно потреблять восстанавливающие пилюли, пока продолжал сопротивляться. Сюань Юань хотел уничтожить эту угрозу на корню, так что он отказывался давать им второй шанс. Он достал последний талисман, который получил от Нюдуаня и назывался «Небесный раскол». После того, как он активировал его, золотой луч света вырвался из талисмана. Этот свет превратился в молот, который был больше 10 метров в размерах, и врезался в ледяной щит Куйсюэ. Попав под атаку сразу трех мощных талисманов, Ци Куйсюэ была практически полностью истощена. Он был достаточно силен, чтобы выдержать атаку сразу трех талисманов, что ясно говорило о том, он обладал невероятной силой. Однако атаку четвертого талисмана он просто не смог бы выдержать. Синий щит Куйсюэ был мгновенно разрушен, а золотой молот врезался в его грудь, прогибая ее внутрь. А Куйя был мгновенно превращен в кровавое месиво. Так Куйсюэ оставалось спасаться бегством. Он думал, что сможет без проблем избавиться от жалкого варвара, но он сильно просчитался по этому поводу, даже не мечтая о том, чтобы скрыться. Сюань Юань уже собирался нанести решающий удар, когда ужасающая аура распространилась вокруг. От этой ауры Сюань Юаню даже показалось, что кровь в его жилах остановилась. Куйсюэ мгновенно оказался разрезанным пополам, а Би Юэ побледнела от шока, но прежде, чем она успела даже закричать, она также была убита. Сюань Юань также понял, что в этот раз он действительно столкнулся с реальными проблемами. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 122. Синее море. Парень, беги. Здесь два великих мастера и 10 королей. И все они пришли, чтобы убить тебя. Конечно, я могу расправиться со всеми ними, но для этого мне придется потратить много своих сил и тем самым снова себя ослабить. Постарайся подманить их к секте, а дальше с ним разберутся, — крикнул жадность Сюань Юаню. Тот быстро активировал свои драконьи сапоги и устремился к секте. Но вскоре после этого жадность снова подал голос. Черт, а они хорошо подготовились. Прямо перед сектой они установили заклинание обнаружения. Беги на запад. У великих мастеров есть земные инструменты топ-класса. Кроме того, один из них принадлежит клану Инь. Похоже, что они ждали тебя за пределами секты очень долгое время. Сюань Юань пришел в ярость. Похоже, что брат Инь Чжэнь Луа и правда вознамерился убить его. Он закричал: «Вам лучше убить меня сегодня, иначе, когда я стану сильнейшим в мире, я уничтожу весь клан Инь». Затем он, зарычав, достал талисман ветра, который ему дала Бай, после чего он мгновенно почувствовал, как его тело стало легче, а сам он стал быстр, как ветер. Талисман ветра. Я и предположить не мог, что у него будет нечто подобное. «Всем увеличить свою скорость до максимума», — сказал одни из великих мастеров. Они все еще могли видеть Сюань Юаня, но не могли догнать его, он был слишком быстр. «Не экономите свои талисманы, иначе он сбежит от нас. Несмотря на то, что талисман плывущего облака не позволит нам его поймать, мы все еще сможем не отставать от него». Великие мастера достали свои талисманы и быстро устремились вперед, постепенно догоняя Сюань Юаня. Остальные 10 королей также последовали их примеру, чтобы не отстать. Сюань Юань продолжал побег, активировав копье духа ветра, драконьи сапоги и талисман, тем самым увеличив свою скорость в несколько раз. Также он поглощал ци из своих кристаллов, чтобы компенсировать такой сильный расход своего ци. Так прошел час. Великие мастера становились все ближе. Сюань Юаня был слегка шокирован. Неужели он сегодня умрет? Что ж, покажи мне, как долго ты сможешь бежать. Хозяин был прав, мы не можем позволить тебе жить. Позади Сюань Юаня раздался крик, который был холоден и беспощаден. Он преодолел уже около 30 тысяч миль, когда, наконец, достиг скалы. Перед ним было глубокое синее море. Скорее всего, это было то море, о котором ранее упоминала Би Юэ. Эксперты, которые были слабее монарха, даже не рискнули бы входить в воду, иначе их ждала только смерть. «Парень, сейчас не время колебаться. У тебя есть нефрит чистой воды, а у них его нет. Скорее прыгай в воду», — закричал старый хрыч. Ранее у него не было подходящего случая для использования этого нефрита, так что он практически забыл про него, но сейчас этот случай настал. Оглянувшись, он увидел приближающихся убийц, так что он без колебаний прыгнул в воду. Благодаря нефриту ощущения в воде не сильно отличались от ощущений на суше. Он был в состоянии без проблем двигаться и дышать под водой. Он не стал сразу же углубляться в море, оставаясь на мелководье, надеясь, что убийцы оставят его в покое. Когда великие мастера добрались до скалы и увидели, что Сюань Юань прыгнул в воду, они нахмурились. «И что нам теперь делать? Это море слишком опасно. Если мы войдем в него, то можем и не выжить. Не забывайте цель вашего задания. Вы взяли деньги от моего клана Инь, так что обязаны выполнить его», — сказал ему второй великий мастер, из-за чего лицо первого замерло. Вскоре после этого отставшие короли также прибыли к скале. Затем великий мастер из клана Инь сказал: «Прыгайте в воду. Неважно, живым или мертвым, но я хочу увидеть тело этого парня. Постойте, я могу воспользоваться своими глазами видения сути вещей, чтобы попытаться найти парня. Даже если мы наемники, это не значит, что мы будем умирать ни за что». Человек из клана Инь хотел было что-то возразить, но в конечном итоге согласился на их условия. Затем нанятый великий мастер выпустил два луча света из глаз, которые пронзили морскую гладь. Сюань Юань наблюдал за ними с 20-метровой глубины. Так как он без проблем мог стоять в воде, вокруг него не было никаких признаков движения. Этот парень весьма хитер. У него есть что-то, что позволяет ему дышать под водой. Скорее всего, у него есть талисман подводного дыхания. Он находится на глубине 20 метров. Скорее всего, он ждет нас, чтобы потом сбежать. Мы должны воспользоваться нашими талисманами подводного дыхания и окружить его», — отчитался нанятый великий мастер. В следующий миг все убийцу разом прыгнули в воду. «Черт, похоже, что они обнаружили меня. Мне не стоило недооценивать их», — запаниковал Сюань Юань. Он сразу же направился вглубь моря на всей своей скорости. Силы от талисмана ветра практически не осталось. «Не позволяй им нагнать тебя, иначе это будет конец». Они воспользовались талисманами подводного дыхания, но их действие не очень долгое. «Но твой нефрит — это земной инструмент отличного качества, так что ты можешь погрузиться намного глубже их», — сказал жадность. Сюань Юань стал углубляться вглубь моря. Когда он прыгнул в море, то заметил, что там было много рыб, которые плавали вокруг него. Они обладали силой эксперта сферы духа, но не нападали на него из-за его нефрита. 500 метров, 1000 метров, 2000 метров, 4000 метров. Как он может продолжать углубляться в море? Убийцы почувствовали, что их талисманы начали терять силу. Похоже, что он использует инструмент вместо талисмана. Даже когда сила талисманов стала ослабевать, у нефрита все еще оставалось довольно много энергии. Так что не было никаких сомнений в том, что Сюань Юань использовал не талисман. Обычные люди не носят с собой нефрит чистой воды. Возможно ли, что он знал о том, что мы собирались убить его и специально завел нас в это море? Невозможно. Если бы он узнал про нас, то просто попросил бы людей из секты расправиться с нами. У вас ведь есть дополнительные талисманы подводного дыхания, верно? Продолжайте преследование. Я не верю, что у него хватит сил так долго поддерживать работу нефрита. Даже если он нырнет еще глубже, чтобы сбежать от нас, он не сможет сбежать от зверей, которые обитают на глубине. Все они активировали по еще одному талисману и продолжили преследование. Похоже, что у них есть еще талисманы в запасе. Но чем глубже они будут погружаться, тем быстрее они будут истощаться. Я не думаю, что у них есть большой запас таких талисманов. Недовольно прокомментировал жадность. 5000 метров, 6000 метров, 7000 метров. Давление воды становилось все сильнее и продолжать погружение становилось все тяжелее. Вокруг воцарился мрак, из-за чего Сюань Юань практически ничего не видел. 8000 метров, 9000 метров. Сейчас его нефрит мог поддерживать воздушную сферу всего в метр диаметром. Когда он оглянулся, то вокруг была видна только абсолютная тьма. Он чувствовал, как бесчисленные опасности окружили его со всех сторон. Позади него вода начинала колебаться от пузырей убийц. «Возвращаемся. Даже не каждый монарх может выжить в подобном месте, а этот парень всего лишь варвар. Мы можем просто покараулить его на берегу». Они стали быстро подниматься на поверхность. Если бы они продолжили свое погружение, то умерли еще до того, как поймали Сюань Юаня. «Они ушли, но они безусловно будут караулить тебя на берег». Жадность без проблем понял, что задумали убийцы. Сюань Юань также перестал погружаться на глубину и стал думать над сложившейся ситуацией. Поскольку враги отступили, для него не было никакого смысла продолжать свое погружение. Но вдруг гигантская тень устремилась к нему. «Это морской зверь. Парень, скорее активируй талисман защиты», — завопил жадность в его голове. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 123. Тигровый кит. Сюань Юань немедленно активировал талисман защиты и желтый свет окутал его тело. В следующий миг он почувствовал, как все его тело начало трясти от столкновения его защиты с монстром. Если бы не талисман защиты, он уже давно умер бы, однако тряска, словно он находился в центре землетрясения, не пропадала. Если бы в этот момент на него посмотрели со стороны, то увидели бы Сюань Юаня внутри желтого пузыря, который был окружен бесчисленным количеством морских зверей, что непрерывно атаковали его, постоянно футболяя его. Под водой ты не способен сражаться в свою полную силу, а звери снаружи по силе ничем не уступают великим мастерам. Тебе нужно срочно создать формацию для поддержки талисмана защиты, иначе ты станешь отличной закуской для этих монстров, — посоветовал жадность. Затем еще одна тень врезалась в желтую сферу. Внутри пузыря получал постоянные ссадины от ударных волн. Он достал 3 кристалла весом в 25 кило и стал наносить на них знаки. Для нанесения каждого из этих знаков ему приходилось тратить большие количество остатков своей ци. Он не смог бы даже закончить формацию, если бы у него не было большого запаса кристаллов с собой, с помощью которых он восполнял потери своего ци. Когда он закончил нанесение символов, все его тело покрылось потом. Он уже сбился со счету, сколько раз он уже был атакован морскими животными и сколько раз он направлялся, кувыркаясь, в полет по морским глубинам. Он терялся в догадках, смог бы нефрит чистой водой дальше сохранять работоспособность, если бы не талисман защиты. Формация стабильности, — громко крикнул Сюань Юань. Сила кристаллов стала вливаться в желтый пузырь, и цвет его поверхности изменился от тускло-желтого до ярко-золотого. Благодаря столь яркому сиянию золотого света, Сюань Юань без проблем смог рассмотреть морды всех монстров вокруг и, что куда более важно, бесчисленные сокровища на морском дне. Он стал бы невероятно богатым, если бы смог собрать их, но монстры все не прекращали атаковать золотую сферу. Однако их атаки больше не имели на него никакого эффекта. Формация стабилизации сильно укрепила защиту талисмана защиты, так что морские твари не могли больше футболять его, как раньше. Однако он понятия не имел, где именно он сейчас находился, так как до этого каждая атака монстров отбрасывала его в самых разных направлениях. Затем гигантский зверь приблизился к золотой сфере. Другие, более мелкие монстры, быстро отступили, перестав атаковать ее. Гигантский монстр раскрыл свою пасть, обнажая ужасающий набор острых зубов и огромный темный туннель, который был его горлом. После чего он проглотил Сюань Юаня целиком, вместе с его защитной сферой. «Я совсем невкусный!» — Сюань Юань завопил изо всех своих сил. Однако это было совершенно бесполезно, так как его уже полностью поглотила тьма. Давление от воды сразу же пропало, когда он оказался в животе зверя. Оглянувшись, он понял, что уже находился внутри кроваво-красного живота монстра. Бугага. Какая удача! Это тигровый кит. Это один из морских монстров, который обладает невероятно плотной жизненной силой. Он также силен, как монарх. Если бы столкнулись в прямом столкновении, у нас не было бы и шанса на победу. Однако, когда он так любезно проглотил нас, все обстоит совсем иначе. Я поглощу этого монстра изнутри. Рассмеялся жадность, кинжал вздрогнул и мощный поток жизненной эссенции устремился к нему со всех сторон. Однако, парень, тебе не стоит расслабляться. Установи еще несколько поддерживающих формаций, чтобы защитить себя. Если кит решит уйти на глубину, то твоя формация может будет мгновенно разрушена от нарастающего давления. Так что тебе нужно как можно быстрее увеличить свою защиту. Кроме достань яйцо наружу. Я не смогу поглотить эссенцию жизни достаточно быстро в одиночку. Чем быстрее кит скопытится, тем быстрее мы сможем выбраться на свободу. Так что, парень, достань яйцо и положи его наружу. Оно не умрет, даже если было непосредственно проглочено китом. Сюань Юань сразу же достал яйцо из своего кольца. Он мог четко почувствовать возбуждение, которое исходило от яйца. Маленькие черные нити выстрелили от яйца во всех направлениях и стали жадно поглощать все вокруг Сюань Юаня. Просто смотреть за этой ужасающей всепоглощающей силой уже было слишком страшно. Когда яйцо коснулось мягкой красной плоти, черный свет выстрелил в плоть монстра, подобно соломинке, после чего яйцо стало поглощать жизненные силы монстра с умопомрачительной скоростью. Внезапно раздалась жесткая тряска, когда тигровый кит издал болезненный крик. «Бугага, кит, наконец-то, почувствовал нас, но в данный момент он совершенно ничего не может нам сделать. Мы остановимся лишь когда поглотим всю его жизненную силу до последней капли». Бугага. Жадность был просто не в состоянии контролировать свой смех. Но Сюань Юаня сейчас это волновало меньше всего. Он понимал, что когда кит умрет, он потеряет защиту его тела и морская вода попытается расплющить его. Таким образом, он достал еще 6 кристаллов по 25 кило и стал наносить на них сложные символы, которые могли создать формацию под названием 6 духовных углов. Для каждого символа Сюань Юаню приходилось использовать 1% от его запасов ци. А чтобы полностью закончить формацию, ему нужно было нанести более 1000 символов. Но с другой стороны, с каждым нанесенным символом, его ци становилось все плотней. Он постепенно постигал природу ци, что позволило ему извлечь огромные выгоды от этого. Когда он закончил создание формации, он был полностью исчерпан, но весьма доволен собой. Он практически мог ощутить связь, которая установилась между ним и Вселенной. Символы, которые он наносил, были наследием императора-исследователя и заключали в себе его мудрость. Он мог создавать все виды существующих формаций, при условии, что у него было достаточное количество боевых камней, нефрита, кристаллов или даже источников энергии. Он направил энергию, которая вырабатывалась формацией, в золотой щит, который стал светиться еще ярче. Ци, вместе с жизненной сущностью, впитывалась щитом, усиливая его в несколько раз. Наконец-то, Сюань Юань мог вздохнуть с облегчением. Все, что ему оставалось теперь, это просто ждать. Он сел, скрестив ноги, и почувствовал, что его сила стала снова расти. Поскольку он постоянно подпитывал себя ци кристаллов, то даже не заметил, что его сила уже выросла до 270 драконов. Это был просто невероятный показатель силы, учитывая, что он был всего лишь варваром. Сюань Юань не знал, как много времени прошло, когда красный желудок, неожиданно, стал трястись. Открыв свои глаза, он увидел, что теперь, ранее красная плоть, побледнела. Парень, осторожно, тигровый кит пришел в бешенство. Он чувствует, что не может справиться с нами, поэтому решил убить нас во что бы то ни стало. Создай еще одну формацию, которая помогла бы разогнать воду, иначе на глубине мы погибнем, — крикнул жадность. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 124. Формация 9 смертей. Сюань Юань был весь на нервах. Он совсем не хотел помирать в подобном месте. Быть живым было намного лучше. Достав еще одну кучу кристаллов для нанесения магических символов, он выругался. «Бля, чего ты раньше с не сказал об этом? Это же вы поглощали жизненные силы кита, а не я, так чего я должен умирать за ваши грехи? Какое это теперь имеет значение? Кит проглотил тебя, так что это наша небольшая месть тебе». Казалось, что жадность от души наслаждался сложившейся ситуацией. Сюань Юань посмотрел на яйцо. На нем полностью сформировалось второе солнце и начали появляться слабые признаки третьего. Отлично. Оно же вылупится, когда сформируются все 9 солнц. Верно. Питомец пожирателя империи просто обязан быть величественным животным. Жизненная сущность тигрового кита сопоставима с жизненной сущностью 10 экспертов на пике имперской сферы. Он обладает огромной массой и, следовательно, имеет много эссенций жизни. Просто подожди, пока я не извлеку из него эликсир для тебя. Как только жадность сказал это, кинжал сам собой совершил разрез. Спустя некоторое время, ужасный рев раздался снаружи, и эликсир размером с голову человека появился перед Сюань Юанем. Этот эликсир является особым артефактом, так как тигровый кит является одним из сильнейших морских монстров. Многие эксперты обучатся искусству перевоплощения, как только достигают имперской сферы. Так, они могли бы использовать этот эликсир, чтобы перевоплотиться в тигрового кита и свободно плавать по морю. Жадность пояснил Сюань Юаню. Заполучив этот эликсир, у него в руках оказалось невероятное сокровище. Многие монархи сцепятся друг с другом лишь ради того, чтобы заполучить этот эликсир. Сюань Юань понимал, что тигровый кит до сих пор остается живым из-за своих невероятно огромных запасов эссенций жизни, но пройдет совсем немного времени, когда его желудок будет разрушен под давлением воды. Таким образом, он полностью сосредоточился на нанесении магических символов на кристаллы. Он не мог позволить себе совершать даже малейшие ошибки, так как они могли полностью нарушить всю структуру массива, что, в результате, будет стоить ему жизни. В книге исследователя было написано, что самая серьезная ошибка может привести к созданию формации, которая убьет своего создателя. Когда он закончил обрабатывать 5 кристаллов, его тело снова полностью покрылось потом, но он не останавливался и достал нефрит чистой воды. а потом соединил его с кристаллом. Сфера синего цвета стала медленно расширяться и стал сливаться с золотой сферой. Яйцо влетело в воздух и вернулось обратно к Сюань Юаню, но складывалось такое впечатление, что оно было не удовлетворено столь скудным приемом пищи. Как только яйцо вернулось к Сюань Юаню, тело тигрового кита взорвалось под давлением морской воды, и вода с силой врезалась в его сферу со всех сторон. Множество других морских обитателей увидели это и бросились к телу тигрового кита, чтобы насладиться его мясом. Сюань Юань вздохнул с облегчением, так как воде не удалось уничтожить защитную формацию, однако энергия кристаллов потреблялась с невероятной скоростью. Существа вокруг словно сошли с ума, когда увидели золотой шар с Сюань Юанем внутри и устроили между собой настоящую бойню за право поглотить его. Бугага, они подумали, что являешься эликсиром тигрового кита. Рассмеялся жадность. Гигантский монстр кинулся к ним с невероятной силой. Когда оно столкнулся с золотым шаром, то три из кристаллов треснули от силы удара, а сам шар отлетел далеко в сторону и стал тонуть еще глубже. Формация стала постепенно терять свою силу, из-за чего Сюань Юань начал снова паниковать. «Похоже, что нам суждено помереть в этом месте. Ну, по крайней мере, морские существа перестали нападать на нас», — заметил жадность, однако это совершенно не обнадеживало. Казалось, что все эти твари боялись чего-то, что находилось в этом направлении, поэтому они не осмелились преследовать шар. Сюань Юань обернулся и заметил, что двигался в сторону синего света. «Что это? Еще один морской монстр? Хотя какая разница, если мы окажемся в животе очередного монстра?» — вздохнул Сюань Юань. «Нет, это что-то другое. Оно наполнено настолько плотной ци, что в это практически невозможно поверить», — крикнул жадность. «И что с того? Могучие звери также способны концентрировать ци внутри себя», — усмехнулся Сюань Юань. «Да что такой чайник, как ты, вообще может знать? Посмотри внимательнее, это естественная формация. Ци само собой собирается вокруг этого места, что является признаком того, что внутри находится крайне ценный артефакт. Ты встречал нечто подобное в книге исследователя? Это ты тупой валенок. Посмотри туда. Это формация девяти смертей, дорога в ад. Из 10 человек, которые войдут в нее, 9 умрет. Но кого заботит тот факт, что я могу умереть здесь? Хотя, я предпочел бы умереть в этой формации, чем в желудке морского чудовища». Сюань Юань закатил свои глаза, задаваясь вопросом, почему ему вечно так везет на подобную хрень. В книге исследователя упоминалось о чем-то подобном. «Встретить эту формацию практически невозможно, и если ты войдешь в нее, то с 90% вероятностью превратишься в лужу крови. Даже твое тело не выдержит этого. Нет, быстрее вернись к морским животным. Я не хочу провести вечность на дне морском. Там я не смогу найти другого хозяина и в конечном итоге умру», — завопил жадность, услышав слова Сюань Юаня. «А я предпочту умереть здесь, чем в утробе животных. К тому же умирают лишь 9 из 10, так что все еще остается шанс на то, что я смогу пережить это. Внутри должно быть очень ценное сокровище. Даже если мне придется умереть, я просто обязан попытать свое счастье». Безумие промелькнуло в глазах Сюань Юаня. «Сюань Юань, не действуй столь безрассудно. Просто умирай сам, хорошо? Нет совершенно никакой необходимости, чтобы забирать нас с собой», — завопил жадность. Даже яйцо начало дрожать от одной лишь мысли о подобном раскладе. «Если я умру, мы умрем вместе. Чего вы так испугались? Вы думаете, что заполучить тело всего сущего будет не так легко? Но в тот миг, когда вы встретили меня, вы были обречены следовать за мной до самой смерти». Сюань Юань выпустил свое ци и толкнул золотой шар в сторону синего света. Вода вокруг формации превращала всех животных, которые приближались к ней, в кровавый туман. Многие из них имели силу великих мастеров, а некоторые даже не уступали по силе монархам. Столь ужасающая картина бросила в дрожь Сюань Юаня в душе.